Лена Хейди. Берегитесь фиячу. Глава первая. Жена. Эрниэль. Умоляю, Всевышний, пошли мне жену. Срочно. Я смиренно опустился на колени посреди бескрайней цветочной поляны. Алые маковки розантии медленно колыхались на ветру. Красивую, милую, нежную. Самую лучшую. Впрочем, любую. Можно даже не эльфийку. Лишь бы она смогла полюбить меня и стать второй половинкой моей души. Прости, что обращаюсь к тебе так, по-простому, не в храме. Верю, что ты вездесущ и услышишь меня даже здесь. Обещаю, что буду заботиться о ней и относиться с уважением и любовью. Я помолчал немного, ожидая в ответ хоть какого-нибудь знака свыше. Где-то в траве стрекотали цикады, радуясь жизни, жужжали пчелы. Воздух был свеж и наполнен ароматами меда и мяты. Ветер играл с моими волосами, упрямо накидывая длинные пряди на лицо, но больше ничего не происходило. Вздохнув, я продолжил. «Ты же видишь, в каком я отчаянии. В нашем мире девочек рождается мало, и всех невест разбирают еще с пеленок. Моя нареченная Лисаэль отказалась от меня месяц назад. За день до нашей свадьбы. Сказала, что полюбила другого. Гнома», — невесело усмехнулся я. Словно выражая сочувствие, одна из цикад разразилась особенно звонкой трелью. Мысленно послал ей лучи добра. «Не понимаю, чем я хуже гномика. Ну да ладно. Не мне ее судить. Ты знаешь, что я обязан жениться до 25 лет, иначе на моих родителей падет тень позора, что вырастили никчемного сына. Маму начнут презирать все наши знакомые, соседи будут смотреть на нее свысока. Отца выгонят из высшего эльфийского совета. Я честно пытался найти себе жену. Многие красавицы выказывали мне свою благосклонность. Я ведь налицо не урод, богат, силен, знатен, но они все уже замужем. А мне нужна незамужняя, хорошая, моя». «До дня рождения всего 10 дней, и я чувствую, что все, что мне остается, это молиться и надеяться на...» Я так и не смог закончить фразу, ибо со спины на меня накинулся неизвестный противник. Отточенные годами тренировок рефлексы сработали четко. Секунда, и враг был повержен на землю, подмят под мое тело, а к его горлу приставлен мой любимый клинок. «Ох ты ж заря эльфийская!» Я в шоке взирал на того, кто сейчас замер подо мной. «Девушка, красавица, нежная и хрупкая. Глаза зеленее травы, в которую я ее впечатал. Губы аллея цветов на этой поляне. Щеки, как спелые персики. Небольшой ровный носик. Длинные светлые волосы, словно в шёлк. Ушки обычные, не заостренные, но очень миленькие. Правда, одежда странная. Белая вязаная блузка с высоким воротником и темно синие плотные брюки. И все такое облегающее, что я судорожно сглотнул. Быстро спрятал кинжал в ножны, а вот слезать с нее не торопился. Просто старался сильно не давить сверху. Хотелось растянуть секунды эйфории, когда под моим телом такое совершенство. У меня чуть не случился инфаркт от счастья, когда она сняла браслет и протянула мне. Я быстро, пока не передумала, нацепил его на свою руку и ошалел от радости, когда на коже под ним проступила красная вязь брачной метки. На запястье девушки появилась такая же. «Жена! Теперь она моя жена!» «Спасибо, Господи!» — шумно выдохнул я, подняв глаза к небу, а потом склонился над красавицей еще ниже, намереваясь ее поцеловать. Наверное, я сделал что-то не так, поскольку моя драгоценная супруга вскрикнула и меня шибануло нехилым разрядом магической энергии. Да так, что я аж отлетел на пару метров и эпично приложился о землю. Кажется, этот удар помог мне достичь просветления, поскольку я понял, в чем напортачил. Я ведь даже имя у нее не спросил и свое не назвал, а сразу полез целоваться. Непорядок. Поднявшись на ноги и стараясь не шататься, поразительно, какая сильная магия у моей девочки, улыбнулся ей. «Привет, красавица. Я очень благодарен тебе, что ты решила стать моей женой. Меня зовут Эрниэль Дарситар, и я клянусь любить тебя и защищать до конца своих дней. Могу я узнать твое имя, душа моя?» «Ты нормальный вообще? Немедленно оставь меня в покое, иначе полицию позову», — пригрозила она нежным, приятным голосочком. Слушал бы и слушал. «Наверное, ты нервничаешь после брачной церемонии, но это нормально», — заверил я ее. «Не знаю, кто такая полиция. Твоя мама, да? Интересное имя. Сокращенно Поля, верно?» «Мою зовут Лириэль, а отца — Санриэль. Они оба будут счастливы с тобой познакомиться. А насчет болезни не волнуйся, я совершенно здоров. Импотенцией тоже не страдаю, генетика отличная. Подарю тебе красивых малышей, все будет хорошо, родная». «Нет, не надо мне никого дарить!» От переполнявших эмоций моя милая жена начала заикаться. «И с родителями знакомить тоже не надо. Я лучше домой пойду». Сделала она шаг назад, озираясь по сторонам. «Ладно, пойдем домой», — покладисто согласился я. «Теперь мой замок стал твоим. Он небольшой, но светлый и уютный. Тебе понравится. И ты права, знакомство с родителями можно отложить на потом. Наша первая брачная ночь важнее. Этим и займемся». «Ай!» — удивленно вскрикнул я. Жена вскинула руки вперед, словно пытаясь защититься, и я с головы до ног оказался обсыпанным золотой пыльцой. «Ты фея?» — я чуть в траву не сел от потрясения. «Фая!» — механически поправила она меня, растерянно хлопая глазами. «А фонареть! Моя жена фея! Не знаю, чем я это заслужил, но спасибо, Господи!» Пыльца залетела в нос, и я чихнул, окутывая себя сверкающим облаком.